Четвертая трапеза. Глава первая. Четвертый ужин Яков приготовил мне в 1981 году, через несколько недель после своей смерти. Простой и покойной была его смерть. Смерть человека, душа которого ушла медленно и тихо. Не рванулась бурей из клетки ребер, не вспыхнула в последний миг перед тем, как угаснуть, не была извлечена из тела насильно. Таксист нашел своего постоянного клиента, лежащим на диване в столовой, в одежде и в туфлях. Он рассказывал потом, что лицо Якова было совсем спокойным, а тело хоть и холодным, но еще не окоченевшим, и никакой внутренней борьбы или боли не отражалось ни в выражении лица, ни в позе. «Я тоже уже не так, чтобы молод», — сказал мне таксист. «Я бы хотел умереть так же, как он». Смерть Якова застала меня в Иерусалиме. Томимый бессонницей я лежал в гостевой комнате Номи и Мейера, и тут внезапный телефонный звонок прервал их ночную беседу. Они всегда беседовали по ночам, и я всегда прислушивался к их разговору, но мне ни разу не удалось выудить внятные слова из потока их горького тихого бормотания. Это была уже не та маленькая квартира в жилом массиве, где я гостил у них в детстве. Теперь они жили в своем собственном, красивом, просторном каменном доме. В те давние времена Номи и Мейер спали в одной узкой кровати в одной комнате. Потом они стали спать в одной широкой кровати в одной комнате. Потом в двух узких кроватях в одной комнате. А сейчас они спят в двух широких кроватях в двух отдельных комнатах. Время можно отсчитывать и такими переменами. По своему обыкновению я лежал и смотрел на дверь, зная, что она никогда больше не откроется, и треугольное лезвие света не вырежет и не развернет перед моими глазами золотистый срез тела и коридора. Всякий раз, когда Яков описывал тех девушек, что стирали на речке Кодыма, с гордостью именуя это вечной картиной любви, я вспоминал свою собственную вечную картину. Юная женщина, выхваченная светом из ночной темноты, ее влажная щека, четко вычерченная талия, сверкающая каплями тела. Мне хотелось вернуться в ту комнату и, свистнув, вернуть к ноге то умчавшееся время, чтобы снова увидеть мерцающее в полутьме обнаженное тело, которое никогда не вернется. Но тогдашняя невинность давно уже покинула меня, а юность давно уже ушла из ее тела. Да и вообще, есть ли в мире более жалкое занятие, чем попытки заново воспроизвести былое? Куда лучше всех этих потуг — наше воображение. И куда лучше воображение — выдумка. А лучше всего этого — просто наша память. Мейер поднял трубку. «Да», — услышал я его голос. «Он здесь», — и тут же позвал. «Это тебя, Зейде? И скажи ему, пожалуйста, кто бы это ни был, что сейчас 4 утра». «Я здесь, в Иерусалимской Тнуве», — сказал Одет на другом конце провода. «Я подумал, может, тебя интересует узнать, что Шейнфельд умер». «Когда?» — спросил я, удивившись остроте боли, внезапно вонзившийся мне в живот. «Вчера утром!» «Почему мне не сообщили?» «Почему не позвонили раньше?» «Кто это не сообщили? Кто это должен был тебе звонить?» раздраженно спросил Одет. «Его уже похоронили. Еще вчера, после обеда». «Когда ты возвращаешься в деревню?» «Можешь подождать меня на выезде из города. Мне здесь работы еще на полчаса». Всю обратную дорогу я думал только об одном — о тайне, которую знали только я и она, о тайне ее последнего отказа от его любви. Со дня ее смерти я все готовился и собирался с силами, чтобы открыть Якову эту тайну. Я рассказывал ему о ней, идя по улице и беззвучно шевеля губами. Я шептал из своего старого наблюдательного ящика, в котором давно уже не умещался. Я выкрикивал ее широко распахнутым ртом и громовым голосом в далекой дубовой роще. Но до настоящего признания дело так и не дошло. Одет, чувствуя, что я переживаю и раскаиваюсь, молчал всю дорогу. Даже когда я вдруг произнес вслух: «Так даже лучше». Если бы я ему сказал, его бы давно уже не было. Он сделал вид, что моя исповедь утонула в шуме мотора и не отозвался ни словом. Несколько дней спустя меня пригласили в адвокатскую контору в Хайфе и сообщили, что тот красивый дом на лесной улице в Тивоне вместе с садом, кухней и всем содержимым отныне становится моим. «Что вы думаете с ним сделать?» — спросил адвокат. «Сдам кому-нибудь», — сказал я. «Я бы снял его с удовольствием». «Дайте мне 10 дней, и потом можете вселяться». Адвокат опустил глаза и откашлялся. «Там в кухне висит портрет женщины», — смущенно сказал он. «Я был бы вам благодарен, если бы вы оставили его там». «Вы знали ее?» «Госпожу Грин?» «Не в ее юности, к сожалению, но уже под старость», — сказал он. «Я был их адвокатом, ее и господина Грина. Несколько лет назад, когда она скончалась, я пригласил сюда господина Шейнфельда, чтобы вручить ему ключи от дома, который она ему завещала. Я узнал от него, что он был ее первым мужем. Должен признаться, что это было для меня большой неожиданностью. А сейчас этот дом наследуете вы, господин Рабинович. Вы позволите задать вам личный вопрос? Что вас связывает с этой семьей?» В ту ночь господин Рабинович ночевал в своем новом доме. Как обычно, он уснул только на рассвете, и у него не было снов. Наутро он услышал громкий стук в дверь. «Кто там?» — спросил господин Рабинович. «Это из магазина». Вошел молодой парень, пахнущий колбасой и лавровым листом. Он, казалось, хорошо знал это место, направился прямиком в кухню, положил в холодильник несколько пакетов, разложил по полкам овощи и фрукты, со звоном поставил бутылки. «Все оплачено», — сказал он и положил на стол визитную карточку своего магазина и белый запечатанный конверт, адресованный мне. Уже у двери он повернулся ко мне, глубоко втянул воздух и произнес: «Мы очень сожалеем, господин Рабинович Зейде. Господин Шейнфельд Яков был хороший человек и действительно понимал толк в еде. Может быть, он не так уж разбирался в названиях разных вин, но сковорода смеялась у него в руках, а нож танцевал. Мой хозяин специально ходил нюхать запахи из этого дома, когда господин Шейнфельд Яков варил, а, возвращаясь в магазин, говорил нам: «Это большая честь продавать продукты такому человеку, потому что этот человек умеет варить в 3 медных кастрюлях одновременно». Мой хозяин просил передать и вам, господин Рабинович Зейде, что если вы останетесь здесь жить, мы будем рады обслуживать вас тоже». Парень закончил свою речь, произнесенную на одном дыхании, и вышел. Господин Рабинович Зейде начал искать и разбираться. В конверте он нашел рецепты для 4-го ужина. В ящике прикроватной тумбочки его ждала голубая косынка матери. Ее великолепное свадебное платье висело в шкафу, освободившись от прежней картонной скорлупы, белоснежное, разглаженное, не пахнущее ничем. Господин Рабинович Зейде вынул его из шкафа, разложил на кровати, сел в большое кресло и заснул.